Глава 6. Сначала Гера обыскал карманы джинсов и рубашки. Потом, сантиметр за сантиметром, осмотрел пол, стол, подоконники и незаметно добрался до посуды. Через четверть часа он уже перетряхивал постель, переворачивал матрацы. Затем переключился на мусорные пакеты и штабель дров в сарае. Визитка Назаровой пропала. Гера стучал себя кулаком по лбу, стимулируя мыслительный процесс, но не мог вспомнить еще какое-нибудь место на даче, куда картонный квадратик мог бы подеваться. Он стал мысленно прокручивать события в обратном порядке. Что я сделал первым делом, когда пришел вчера после купания в реке? Кинул мокрую одежду на печь, а сам переоделся в спортивный костюм. Визитка, пусть намокшая, должна была остаться в кармане рубашки. Получается, она пропала раньше? Где? Когда я купался в реке? Гера не поленился и на первом отечественном кабриолете поехал к реке. Там он с дотошностью следователя обыскал весь берег и пришел к выводу, что визитка не могла упасть в воду. Ежели она выпала из кармана в момент раздевания, то ее место в траве под вязом. Но там ничего, кроме окурков и пивных пробок, не было. По пути в мастерскую он думал о том, как выйти из создавшегося положения. «Если очень захотеть, — думал он, — то телефон актрисы можно попросить в телестудию ведущего. Но действительно ли встреча с Назаровой мне столь необходима? Чего я добиваюсь? Хочу выяснить, убили ли Макса? Или же он действительно погиб в результате несчастного случая? Мне это надо?» На последний вопрос Гера долго не мог ответить. И только когда въехал на территорию мастерской и увидел пепелище на месте бывшего склада ГСМ, то его совесть сказала тихо и печально. «Надо, Гера, мало ли. Вдруг разделишь участь Макса». За час он успел закончить работу с москвичом, заменив топливный насос и поставив новый комплект бошевских свечей. Вытер с капота следы грязных перчаток, запустил мотор, отрегулировал холостые обороты и отогнал машину на открытую стоянку. Потом попил кофе, попутно просматривая свежую прессу. Едва в его руках оказалась газета «Мир молодежи», как взгляд тотчас зацепился за фамилию Дины Стеблиной под небольшой заметкой о притоне наркомана в школьном подвале. И тут его словно обухом по голове шарахнули. «Дина! Я же ей собственноручно отдал визитку, когда мы стояли на балконе и слушали приближение грозы». Гера перевернул газету, провел пальцем по выходным данным и нашел телефон приемной. Ему ответил женский голос. Гера попросил пригласить к телефону госпожу Стеблину. «Стеблина на редколлегии», — ответила секретарша. «И как скоро она освободится? Не раньше, чем через 2 часа». От нетерпения он едва не начал кусать локти. Но тут его отвлек протяжный автомобильный гудок. Боясь упустить клиента, Гера выскочил во двор, на ходу завязывая пояс халата. У ворот стояла ярко-красная, сверкающая краской металликом иномарка. Сначала Гера подумал, что в их тухлом сервисе таких тачек отродясь не было, но уже через мгновение понял, что ошибся. Это была та самая спортивная Audi, которая провела в мастерской день и неполную ночь. Темное стекло на двери, казалось, провалилось в преисподнюю. Гера увидел сидящего за рулем господина зрелого возраста в стерильно-белом костюме. Его смоляные волосы были гладко зачесаны назад и прихвачены лаком. На носу сидели дорогие очки. Не поворачивая головы, господин негромко спросил: «Где твой хозяин?» «Еще не приехал», — ответил Гера, с огорчением понимая, что дорогого заказа не предвидится. «Когда будет?» «С минуты на минуту». Такой ответ господину не удовлетворил. Он поморщился. Пальцы запрыгали по рулю из красного полированного дерева. «А ты кто?» – спросил он. «Слесарь». «Давно здесь работаешь?» «Полгода». Стекло вынырнуло из двери и со свистом заскользило вверх, закрывая проем. 8 4-литровых цилиндров кинуло все 326 лошадок на шипованные колеса. Машина стартовала ракетой, оставив после себя запах выхлопа и облако пыли. «Римма Фаизовна», — шепотом произнесла Дина и всхлипнула, — «простите меня, ради бога, мне очень нужно написать материал, но я запуталась». «Это Дина?» — раздался из трубки голос Назаровой. «Дина Стеблина? Милая моя, я совсем на тебя не сержусь. и перестань плакать. Нам надо встретиться, и мы обо всем поговорим, как молодые и красивые женщины. Сука ты старая, а не молодая женщина, подумала Дина и легла на пол. Опять всхлипнула. Получилось совершенно натурально. А ведь так просто это сделать. Перед разговором надо закапать пипеткой в каждую ноздрю обыкновенной кипяченой воды. Да, надо, ответила Дина, но я вас совсем не знаю. Я не уверена, смогу ли вас правильно понять. «Журналистка — это такая ответственность! Я только сейчас это поняла!» «Успокойся, милая!» — требовательно произнесла Назарова. «Позвони мне до 4, и мы вместе договоримся о месте встречи. Выпьем шампанского, покурим, и никаких нерешенных вопросов между нами не останется. Обещаешь?» «Обещаю!» — произнесла Дина и опустила трубку на аппарат. Потом она еще долго лежала, подперев голову руками. «Все это не случайно!» — думала она. Эта бестия настолько хитра, что я начинаю ее бояться. Она чувствует деньги, как свинья грибы. Начала с Геры. Теперь я. Прошел час. И Дина так и не решила, пойдет ли она навстречу с Назаровой или нет. Казалось, чем жарче светило солнце, тем мягче становился характер у Гочи, как у мороженого. «Ну что у тебя?» – спросил он немного усталым, но почти родственным голосом. «Нормально. Сделал? Это о москвиче». Гера кивнул и тотчас послал просьбу. «Мне машина нужна, Григорий Чкалович. До вечера». «Нужна? Бери», — тотчас согласился Варкун. «Меня никто не спрашивал?» «Приезжал человек на Ауди». Гера чувствовал, что Гоча испугается. Но что в такой степени, даже предположить не мог. Хозяин остановился, словно налетел на каменную стену. «Что он?» — невнятно спросил Варкун и повернулся к Гере всем своим большим и нескладным телом. «Ну как? Объясни подробно. Что? Чего? Зачем?» Гера расписал во всех красках свои впечатления о машине, дал детальное портретное описание водителя, со стенографической точностью повторил его вопросы и закончил рассказ воспроизведением аллегорического образа пылевого облака, похожего на тайну. Хозяин выслушал и опять повернулся к нему спиной. «Ну давай», — произнес он рассеянно, — «дуй». Гоча иногда давал попользоваться своим старым и разбитым, словно в гонках на выживание, «Мерседесом», на котором возил вагонку и рубероид на дачу. В качестве мзды он обычно требовал или возвратить машину с полным баком, или купить на рынке продукты и отвезти его жене, или же выполнить еще какие-нибудь хозяйственные поручения. На этот раз Гера заполучил машину без всяких нагрузок. Старый Мерс все равно Мерс. Гера получал удовольствие от вождения и, экономя время, щедро давил на газ. Редакция газеты «Мир молодежи» находилась на Садовом кольце, недалеко от большого магазина, торгующего лазерными дисками. Гера не без труда нашел место для парковки, запер двери на замки и зашел в арку. Еще несколько минут он блуждал по грязным и узким дворикам, следуя указателям, нарисованным краской на стенах, пока они не привели к прочной стальной двери. Вахтер послал его на третий этаж. Секретарша в дальний торцевой кабинет. Хозяин кабинета, глянув из-за монитора, молча кивнул на дверь, находящуюся напротив. Там, наконец, Гера нашел Дину. С ним такое часто случалось. Если он общался с каким-либо человеком непродолжительное время, а потом создавал его образ в памяти, то этот образ при новой встрече почему-то разительно отличался от оригинала. Будущему журналисту должно быть стыдно обладать такой плохой зрительной памятью. И по этому поводу Гера комплексовал. Ему почему-то казалось, что в день знакомства волосы у Дины были выкрашены в ярко-желтый цвет, а глаза были карими. Оказалось, что она шатенка с серыми глазами. Темные очки были заведены на лоб и придерживали чуб мальчишеской короткой стрижки. Черная майка плотно облегала тело, оставляя открытыми шею, плечи и руки. Легкие спортивные брючки, расклешенные снизу, подчеркивали обтекаемую, как у подводной лодки, фигуру. Дина сидела на столе и разговаривала по телефону. Увидев Геру, она кивнула и пальцем показала на стул. Гера сел и стал рассматривать пепельного цвета стены, на которых висели листы с фразами и картинками. У самой двери болталась на веревочке жестяная банка из-под колы с прорезью, и над ней надпись: «Коль глядишь на штуку эту, не скупись, клади монету». Дина положила трубку. Гера опустил в прорезь шайбу от винта. Монеты в кармане не оказалось. «Ты за визиткой?» – спросила Дина, словно прочитала его мысли. «Кофе выпьешь?» Гера все пытался поймать ее взгляд, но безрезультатно. Дина смотрела куда угодно, но только не ему в глаза. «Как поживает твой прибабахнутый братец?» – спросил Гера, не очень уверенный в том, что этот вопрос не обидит Дину. «Прекрасно! Сколько тебе ложек сахара?» «Одну. Ты всегда жила с ними?» «Нет, только третий год. Садись за мой стол». «А раньше где?» «Раньше я жила с отцом в своей квартире. А когда отец умер, я переселилась к мачехе». «Зачем? Ты у меня интервью берешь?» «Мне просто интересно, по своей воле ты насилуешь психику или по воле Рока?» «По воле Рока. Мачеха сама предложила мне прописаться у нее, а мою квартиру продать, и я согласилась». Гера взглянул на Дину с некоторым испугом. «Надо же, какое мудрое решение! Старший сын мачехи заболел лейкемией, и ему нужны были деньги для лечения за границей», — пояснила Дина. «Правда, потом выяснилось, что он ничем не болел, а просто захотел жить и работать в Германии». «Понятно. Значит, у них это наследственное. Как это назвать? Подонкизм? Сволочизм? Или скотиния? И что дальше?» «Дальше?» – переспросила Дина и обняла себя за плечи, словно ей стало зябко. «Дальше будет вот что. Старший закрепится в Германии, и мачеха с младшим переедут к нему. А квартиру оставят себе? Они оставят мне комнату, а все остальное продадут. В итоге ты окажешься в коммуналке? Скорее всего, на улице. Ладно, хватит о грустном. Держи свою визитку». Гера щелкал пальцем по картонному квадратику и вспоминал высокую, сухощавую женщину с выпуклыми коленками. «Хочешь, я ее припугну? В каком-то кино это уже было. Ты скажешь мачехе, что я покупаю твою комнату. В ней будет склад краденных вещей и наркотиков, и регулярно будут приходить сходки воров». Наконец Дина взглянула на Геру. «Черт возьми, она что-то не так понимала». Настороженность и подозрительность в ее глазах были столь откровенны, что даже лицо стало неузнаваемым. «Припугнешь?» – медленно повторила она. «Нет, спасибо. Я как-нибудь сама обойдусь без твоих услуг. Я не продаю свою комнату. Этого не будет. Понятно тебе?» «Понятно», – ответил Гера. «А разве речь шла о ее продаже?» «Не знаю», – уклончиво ответила Дина. «Чудная ты какая-то, подруга», — подытожил Гера, отхлебывая остывший кофе. — «Позвонить от тебя можно? Ты хочешь звонить Назаровой?» — «Да, я обещал. Ее сейчас нет дома. Позвони вечером». — «Правда?» — удивился Гера. — «А ты откуда знаешь?» — «Я звонил ей вчера. Мне нужна была кое-какая информация от ее приятеля, бывшего сотрудника уголовного розыска. Вот, если хочешь, почитай. Я поставлю эту заметку в завтрашний номер на первую полосу». Она взяла с краю стола листок и протянула его Гере. С чашки, которую он держал в руке, сорвалась коричневая капля и шлепнулась посреди листа. «Работникам автосервисов надо выдавать молоко. Автомастерские Подмосковья становятся зоной риска. В них теперь работать не менее опасно, чем в казино, банках и ночных клубах. В минувший вторник в ООО «Тормоз» произошло возгорание склада с топливом и машинным маслом. Прибывшие на место происшествия пожарные вынесли из горящего склада обугленные останки одного из работников мастерской, Максима Иванова. По мнению сотрудника уголовного розыска, происшествие является ничем иным, как замаскированным под несчастный случай убийством. Личные вещи пострадавшего, которые хранились в переодевалке, были выброшены из шкафа на пол. Карманы вывернуты, пропали мобильник и около $400 США. По мнению специалиста, убийство наверняка было совершено одним из работников мастерской, который хорошо знал расположение цехов, особенности электропроводки, местонахождение других работников. И ему не стоило большого труда сжечь своего коллегу по корыстным соображениям. Дина Стеблина. Гера прочитал заметку дважды, но все равно ничего не понял. «Это что такое?» – хлопал он глазами, глядя то на лист, то на Дину. «Что за бред?» «Это не бред», — холодно ответила Дина, выдергивая из его пальцев лист. «Постой, объясни, это ты написала?» «Там, кажется, стоит подпись». «А ты на самом деле Дина Стеблина или притворяешься?» «Не притворяюсь». «Тогда объясни популярным языком, что значит?» «Убийство наверняка было совершено одним из работников мастерской». «Это значит, что я процитировала слова специалиста». «Тогда я тем более ничего не понимаю». «Ты что говорила в гримерной?» «Профанация, обман зрителей, сценарий высосан из пальца». «Ты что, испугалась Фризова?» «Никого я не испугалась. Просто мое мнение несколько изменилось». «Изменилось?» – закричал Гера. «Да ты понимаешь, что этот пасквиль кидает на меня тень? Ты понимаешь, что в тот день из работников мастерской были только мы с Максом? Где ты набралась этой гадости? Назарова науськала? Ты же всегда пишешь правду, Дина!» «Это правда», – спокойно ответила Дина и сняла телефонную трубку. Она набрала чей-то номер и сказала: «Будьте добры, для абонента 4112. Отправьте контрольный сигнал». Прежде чем Гера сообразил, что сейчас произойдет, в его сумке вдруг раздался пронзительный писк. Дина, мертвея лицом, не сводила с него глаз. Они оба словно окаменели. Писк скальпелем резал нервы. Гере казалось, что все его потроха скрутились в жгут. «Я послала смс-ку на мобилу Макса», — ледяным голосом сказала Дина. У Геры заболела голова. Не от того, что пил вчера водку или слишком нервничал. Просто он слишком сильно бил себя по темени кулаком, показывая Дине, как она глупа. «Я уже не сомневаюсь, что Назарова грохнула Макса», — кричал он, расхаживая по кабинету. «Как ловко эта мерзавка все обставила! Как только я припер ее к стене в гримерной, так она тотчас пошла в наступление. Все верно. Сицилианская защита запудрила тебе мозги, и ты, легко внушаемая овечка, состряпала эту вшивую заметку, которая кидает на меня тень. Закройте дверь!» В кабинет кто-то заглянул, но Гера сделал такой выразительный жест рукой, что курчавая голова тотчас исчезла. «Между прочим, это был главный редактор Фризов», — заметила Дина сдержанно. «И не ори так, пожалуйста». «Фризов?» — вскричал Гера. «Прекрасно! Где он? Сюда его! Пускай послушает про свою сотрудницу, как она продала свою совесть за черт знает за что!» «Зачем ты украл мобильник?» «Я его не крал, дура!» «Сам дурак! Еще одно оскорбительное слово, и получишь по роже. Лучше б дала по роже своему дебильному братцу. В сравнении с ним ты олигофрен». Гера выдохся. Дина, глядя на него испепеляющими глазами, мужественно ждала новых атак. «Поехали со мной», — сказал Гера примирительно. «Мы возьмем у Назаровой адрес этого сотрудника уголовного розыска. И пусть он нам все сам расскажет». «Пусть расскажет. Я буду молчать, а ты будешь задавать вопросы». «Никакого сотрудника нет», — ответила Дина. «Назарова его выдумала». «Ах, вот как! Выдумала? Естественно, выдумала. На кой хрен ей нужен уголовный розыск? Ей следы заметать надо. Теперь ты понимаешь, что про надпись на майке, про сигареты и мобильник она могла узнать только от убийцы?» «Все не так», — устало перебил Дина. «Она была его клиентом. Один раз Макс регулировал на ее Фольксвагене зажигание, и она запомнила надпись на его майке, и номер его мобильника она знала». «Правильно», — тотчас согласился Гера. «Она была его клиентом, и, если точнее, то любовницей, верно?» Вот тронулась мозгами и на почве ревности грохнула. Потом испугалась содеянного и взяла тебя в сообщники. Знаешь, почему она оставила мобильник в переодевалке? Она сделала себе алиби. Вот, смотри, читай». Гера вытащил трубку из сумки и стал листать сообщение. «Нашла, что просил. Выезжаю из Коломенского. Переживаю за тебя, человечишка мой. Буду в 18:00. «Вот», — постучал он пальцем по дисплею, — «читай. Это она отправила в 16:45. А пожар когда был? Около 4. Все понятно. Она сожгла Макса, переворошила его вещи, кинула мобильник на пол, на самое видное место, затем уехала в Москву и оттуда сбросила на телефон это сообщение. Эта голодная львица отправила сообщение покойнику. Понятно? Теперь ты веришь мне?» «Я никому не верю», — ответила Дина, наливая себе в стакан кофе. «Кто-то из вас — убийца, но разбираться в этом должен уголовный розыск, а не я». «Уголовный розыск?» — снова закричал Гера вне себя от ярости и скомкал в кулаке лист с заметкой. «А это как понимать? Это утка для чего написана?» «А чего ты так нервничаешь?» — спросила Дина, отпивая кофе. «Если ты здесь ни при чем, то почему так заволновался, когда ее прочитал?» «Да я не то что волноваться буду. Я сейчас сожгу эту заметку вместе с твоим компьютером». Журналистка ядрена вошь. Вылила на меня ведро помоев и удивляется, почему я возмущаюсь. «Вы мне оба надоели», — нараспев ответила Дина. «Разбирайтесь сами». «Ну уж, Дудки». Он сел на стол рядом с Диной и передвинул ее чашку к себе. «Ты вместе со мной будешь докапываться до истины, а потом напишешь свою любимую правду. Мы эту хитрую бестию выведем на чистую воду». «Господи!» — замолилась Дина. «Вчера Назарова говорила мне те же слова. Она тоже собиралась вывести тебя на чистую воду. Ты пойми, что я не адвокат. Я ничего не решаю. Поехали!» — тверже повторил Гера. Это показалось ему странным, но Дина вдруг согласилась. Она безропотно встала из-за стола, закинула на плечо сумочку и молча пошла к двери. Он, словно конвоир, пошел за ней следом. Они в ногу промаршировали по коридору. Сутулясь и пронзая воздух лохматой головой с плешивым темечком, мимо них пронесся Фризов. Сделав несколько широких шагов, он остановился и, повернув голову, сверкнул очками. «Юрий Александрович Игнатов, ведущий программы «Исповедь», выражает свое восхищение тобой. Мне очень приятно». «Очень приятно». Дина сдержанно поклонилась. «Ты уверена, что мы едем правильно?» Мерседес неторопливо плыл в плотном потоке машин. Красные тормозные огни окружили их со всех сторон, словно глаза ночных хищников. Кондиционер не работал. Гера опустил все дверные стекла, но это не принесло облегчения. Из-за темных очков он не видел глаз Дины, и казалось, что она дремлет. «Сейчас направо», — тем не менее руководила она. «На светофоре налево». Поднимая в воздух цементную пыль, они ехали вдоль бетонных заборов промзоны. Гера крутил головой по сторонам, надеясь увидеть вывеску театра. Молочный свет, спрятавшегося в дымке солнца, слепил глаза. Гравий стучал под днищу машины. Казалось, старый Мерс разваливается на части. «Ты здесь когда-нибудь была?» – спросил он. «Ни разу». «Откуда же такая уверенность, что мы едем правильно?» «На указатели смотри». Даже если бы Гера был театралом и страстным поклонником таланта Риммы Назаровой, все равно в театр, который находится на улице Хозяйственной, в строении 29, не пошел бы. Актеры, здание театра и название улицы должны находиться в единой гармонии, иначе это уже не искусство, а производство. «Здесь», — сказала Дина, приподнимая очки. Гера остановился у ветхого двухэтажного сарая с маленькими окошками, облупившимися наличниками, потрескавшимися стенами и покосившимися ступенями. Избушка на курьих ножках с табличкой «Встрой гаркоп входить со двора». «Что это?» — спросил он, внимательно глянув Дине в глаза. «Этот адрес дала мне Назарова», — ответила Дина, доставая из сумочки скрученный в трубочку листок. До 6 вечера она обещала быть здесь. Гера взял из рук Дины листок, развернул его и прочитал вслух. «Улица Хозяйственная, строение 29». «Да, все верно. Только я никогда не думал, что в подобном курятнике может находиться театр. Может быть, это декорация? А мы уже на сцене?» Дина ничего не ответила и вышла из машины. Ее черные бархатные босоножки покрылись налетом пыли и, казалось, посидели. Она взялась за ржавую ручку. Дверь, болтающаяся на одной петле, скрипнула и открылась. «Идем?» Похоже, что она боялась заходить в этот строй гаркоп одна. Мысленно чертыхаясь, Гера вышла из машины. На лестничной площадке было прохладно и пахло плесенью. Они медленно поднимались на второй этаж. Гера оборачивался и кидал на Дину вопросительные взгляды. «Пятая комната», — шепнула она. Гера первым поднялся в коридор, выплюнул жвачку и быстро дошел до конца коридора. В нем было всего 3 двери. И все без номеров. «По-моему, это нехорошая шутка», — крикнул он, выглядывая наружу из торцевого окна. Внизу была свалка строительного мусора. Гера обернулся. Дина стояла в противоположном конце коридора. Приоткрыв крайнюю дверь с цифрой 5, намалеванной кирпичом, она заглянула внутрь и спросила. «Разрешите к вам, Римма Фаизовна?» Гера кинулся к двери. Все гневные слова, которые он готовил Назаровой, подкатили к горлу и навалились на язык. Оттолкнув плечом Дину, он ворвался в комнату и крикнул. «Неизвестно, как сильно вы переживали про своего человечишка!» За его спиной захлопнулась дверь. Гера стоял посреди совершенно пустой комнаты с зарешоченными окнами. Из-за двери доносился удаляющийся цокот каблуков Дины. Она выдернула чеку, а гранатой был Гера. Первым делом, что он сделал, так это 10 раз подряд с разгона бросил свое тело на двери, намереваясь превратить их в щепки. Не тут-то было. Этот хлипкий на вид домик построили в те далекие времена, когда народ еще боялся царя и бога. Двери вибрировали, стонали, но выдержали атаку. Вскоре Гера понял, что если не остановится, то станет калекой. Тогда он оставил двери в покое и принялся за решетки на окнах. Тот же результат. Он метался по комнате, расшвыривая ногами обрывки обоев и куски штукатурки, и рычал, как голодный лев. Он проклинал себя, называя самыми ужасными прозвищами. Он смеялся над своей доверчивостью, из-за которой так легко попался в ловушку, построенную двумя лживыми курицами. Когда его бунтарские силы исчерпались, он сел на пол в углу в позе Васнецовской Аленушки и загрустил. Под окнами скакали на колдобино грузовики, грохотали расшатанными кузовами, поднимая в воздух цементную пыль. Кричали рабочие, шуршала щебенка. Гера думал о том, что жизнь — это такой океан, в котором плывешь и постоянно доказываешь, что ты не верблюд. Так он просидел в своей камере почти 2 часа, не зная, что его ожидает и на какие мерзости еще способен изворотливый женский ум. Наконец, за дверью раздался цокот каблуков. Если на 2-й этаж поднималась Дина, то она была не одна. Грохнула запорная доска. Дверь со скрипом отворилась, и в комнату вошла Римма Назарова. Она была одета в пронзительно-красный костюм с черной розой в петлице лацкана. Сделав 2 неуверенных шага, она остановилась посреди комнаты, с изумлением глядя то на Гер, то на стены, то на окна в решетках. За ее спиной беззвучно появилась Дина. «Что это значит?» – жестким голосом спросил Назарова. Гера не понял, к кому был адресован этот вопрос. Дина, кажется, тоже не поняла. Актриса в полоборота повернула голову и повторила вопрос. «Что это значит, Дина?» «Как что?» – растерянно ответила Дина, медленно выходя на середину комнаты. «Вы же сами сказали, что я сказала!» – перебил Назарова. «Я сказала, что буду ждать молодого человека в мастерской театрального костюма. А это что? Почему здесь? Почему под замком?» Гера поднялся на ноги, отряхивая джинсы от известковой пыли. «Присаживайтесь, в ногах правды нет», — предложил он. Дина, заметно волнуясь, раскрыла сумочку и вынула оттуда изрядно помятый листок с адресом. «Вот, вы мне сами продиктовали. Улица Хозяйственная, дом 29, комната номер 5. «Что?» Назарова выхватила листок из рук Дины и поднесла его глазам. «При чем здесь 29? 20/9. Девушка, вы невнимательно слушали меня, и из-за вас молодой человек попал в глупое положение». Дина сконфузилась. Она попыталась еще что-то доказать. «Даже если я ошиблась адресом, но все равно вы сказали мне, чтоб я заперла его в комнате, а потом позвонила вам». «Вы что?» – возмутилась Назарова. «Вы в своем уме?» «Я сказала вам, чтобы вы провели его в комнату номер 5 и позвонили мне. У вас со слухом все нормально? А в отряде юных дзержиновцев вы не числитесь? Нет? Странно». Эти разборки Гера уже порядком притомили. Две бабы что-то напутали, в результате чего ему пришлось провести 2 часа в одиночной камере. И вот выясняется, что он должен был провести эти 2 часа в офисе театральной мастерской за чашкой кофе. «Извините», — дрогнувшим голосом произнесла Дина, Я просто неправильно вас поняла. — А вы меня извините, — сказала Гере Назарова и мило улыбнулась. — Но вы тоже виноваты. Позвонили бы мне, как мы условились, и не было бы всей этой путаницы. Идемте, мне надо с вами поговорить. Гера многозначительно взглянула на Дину. Девушка не выдержала его взгляда и опустила глаза. — Неплохо играет, — подумал Гера. — Вот только смысл игры в чем? Актриса вышла из комнаты первой и, приподняв руки, чтобы ненароком не коснуться покрытых белой пылью перил, пошла вниз. Гера последовал за ней, чувствуя себя инфантильным подростком, которого в уличной драке защитила мама. — Это ваша машина? — спросила Назарова, кивая на Мерседес. Он не успел ответить утвердительно, как она открыла дверь и села на переднее сиденье. — Поехали. По дороге и поговорим. Она угадала его желание больше не видеть с собой рядом Дину. Гера сел за руль, запустил мотор и тронулся с места. Белое облако поглотило и фигуру девушки, и допотопный сарай. «Вы думаете, она нарочно перепутала номер дома?» — спросил Гера. Назарова уже немного остыла и предпочла не наносить влево-вправо сабельные удары. «Не будем на нее всех собак вешать», — сказала она. «Может быть, девочка и в самом деле плохо расслышала номер?» «Журналисты — народ своеобразный. Они смотрят на жизнь не так, как мы с вами. Все событийное полотно они мысленно режут на заметки и статьи. Отходов не бывает. В дело идет даже совершенно пустяковое событие. Этим и определяется способность к журналистике. Умеешь ли ты из мухи сделать слова, из заурядного факта – сенсацию? А что это я вам объясняю? Если не ошибаюсь, вы тоже журналист?» «Будущий», – поправил Гера. «Редактор комсомолки пообещал мне должность собственного корреспондента по Алтайскому краю, если я получу диплом. А до диплома еще как до Пасхи». «Получите», — уверенно сказала Назарова. «Вы учитесь в МГУ?» «Нет, в гуманитарном институте». «Жаль», — ответила Назарова. «В МГУ на кафедре журналистики у меня есть знакомые. Я бы вам помогла». «Так вы с Диной раньше не были знакомы?» «Никогда». «Вот это девчонка! Вот это фантазия!» — покачала головой Назарова. «Хотите знать, как все было?» «Хочу». «Я действительно знала Макса. Как-то он мне помог. Обещал еще что-то там сделать с топливоприводом. Но когда я приехала в мастерскую, это было ужасно. Я не могла выйти из шока. Меня убеждали криминалисты, что состава преступления нет. Что произошло банальное воспламенение электропроводки. Но я не верила. Мне казалось, что Макса убили. А тут еще предстояла запись телепередачи. И я сама придумала сценарий. Это было похоже на сумасшествие. Я так жаждала мщения, что сама вошла в образ убийцы этого мальчика. Она замолчала. Гера мельком глянул на нее. Глаза актрисы были полны слез. Торопливыми движениями она вынула из сумочки пачку сигарет Blend и закурила. Потом я поняла, что это было глупо. Когда увидела вас в гримерной, мне стало ясно, что мы с вами почти родственные души. Вы, как и я, хотите найти убийцу. Убийцу, которого нет и никогда не было. Вы были слишком возбуждены. Под ногами все время крутилась эта странная девчонка. И я не могла обо всем откровенно рассказать вам. Зачем вы отдали ей мою визитку? Так получилось? Не знаю. Чем вы ей не понравились? Но Дина решила, что вы каким-то образом причастны к смерти Макса. Причастен? Возмутился Гера этому чрезмерно мягкому слову. Да она была полностью уверена, что я самолично сжег Макса. Она еще очень молода. Простите ее. Она позвонила мне и сказала, что видела у вас в руках мобильник и попросила дать номер. Я не знала, для чего ей это надо. Я ждала вашего звонка. Хотела встретиться с вами в театральной мастерской. Один, оказывается, уже сплела для вас сети. Глупо все получилось. Не думаю, ответил Гера. Это представительница древнейшей профессии, хитрее нас вместе взятых. Такие фокусы просто так не делаются. Гера остановился на светофоре. Какая-то бабуся, переходя дорогу по зебре, зачем-то замахнулась на мерз крюкой. А вы знаете, я ведь был абсолютно уверен, что вы каким-то образом... Я знаю, прервала его Назарова и опустила ладонь ему на колено. Не переживайте по этому поводу. И не думайте про Дину плохо. Все мы ошибаемся. Остановитесь здесь, пожалуйста. Гера тормознул рядом с дворцом спорта АЗЛК. Прежде чем выйти, Назарова протянула ему 2 театральных билета. Очень интересный спектакль. Придете? Приду. Вы в нем играете? Нет, улыбнулась Назарова. Я играю другую роль. Как-нибудь увидите. А зачем 2 билета? Ну, есть же у вас девушка. Здесь нет. Тогда придите с Диной. Гера не понял, шутка это или какой-то очередной фокус. Спасибо, ответил он, пряча билеты в нагрудный карман. Жаль, конечно, что у вас другая роль. Назарова раскладывала пасьянс, но сегодня у нее игра не шла. Карты путались в руках, не шли к нужной масти, и в итоге она смела все стопки рукой и кинула их на пол. Она терялась в догадках. Она чувствовала, что сделала ставку не на того человека. «Гера наивный мальчик или же только притворяется им?» – думала она. «А Дина?» То, что она ворвалась в гримерную, было проявлением юношеского максимализма и наивного отношения к журналистике. Или же она очень серьезно заинтересована судьбой Макса? Даже приблизительных ответов на эти вопросы у Риммы не было. Она села на пол и стала перебирать карты. Сначала нашла в колоде короля и положила его перед собой, затем пикового вольта. Рядышком с королем, почти вплотную. Червового вольта она долго держала на ладони, рассматривая его светлые кудри, а потом положила его слева от короля. Подумала и передвинула за вольта пикового. Осталась дама. Бубновая шатенка с серыми глазами. Все остальные карты, кроме туза и нескольких шестерок, в игре не участвовали, и Назарова смела их под батарею. Безликий туз, представляющий из себя щит, обрамленный какими-то иголочками, веточками, фазановыми хвостами, и в жизни был таким же безликим, но могущественным. Назарова поцеловала его и поставила сверху карточного ряда. А вот шестерки она долго перебирала в руках, не зная, куда их пристроить. И нужны ли они вообще? Потом она выпила шампанского, подняла с пола карту, положила ее рубашкой вверх в пепельницу и щелкнула зажигалкой. «Дорогой друг», — набирала она на компьютере, «в пятницу, 18 июня, по РТР состоится первый выпуск телепередачи «Исповедь». Как ни странно, в мастерской он еще застал Гочу. Хозяин был в синей спецовке с черными руками и потому выглядел непривычно. «Хорошо, что ты приехал», — сказал он, когда Гера вернул ему ключ от Мерса. «Быстро хватайся за это ТО, техническое обслуживание, по полной программе. Ну ты понял, да? Масло слить, промыть, залить, антифриз, тормозуха, вымыть шампунем. Давай, действуй». Гера не сразу сообразил, что ему предстояло ковыряться с милицейским УАЗом. Грязная и до жалости старая машина с серой раскраской, от которой где-то на генетическом уровне хотелось унести ноги, стояла посреди цеха над смотровой ямой. «Сам понимаешь, да?» – обрисовал ситуацию Варкун, когда Гера залез под днище и открыл краник масляного картера. «Бабок за эту машину не будет. Так сказать, субботник. Отрабатываем свои грехи. Понял, да?» «Не понял», — ответил Гера, подставляя под черную струю ведро. «В чем заключаются лично мои грехи?» «Что за базар?» — возмутился Варкун. И насколько мог, расширил свои маленькие бесцветные глазки. «Что непонятно? Ментов надо обслуживать, чтобы не было проблем. Понял?» Гера промолчал. Масло вязкой струйкой, беззвучно как мед, сливалось в ведро. Он видел только ноги хозяина, несуразно длинные ноги в огромных коричневых ботинках. Макс как-то рассказывал Гере, что Гочи Варкун до недавнего времени служил в армии и по званию был полковником. Гера с трудом верил в это. Ему всегда казалось, что у полковников должен быть хоть какой-то интеллект. «В общем, так», — произнес Гоча уже иным тоном, в котором легко угадывались нотки трогательной заботы. «Ситуация складывается хреновая. Из-за этого козла нам будет несладко. Придется закрыть контору, видимо», — поправил он и шаркнул огромным ботинком. «Я не знаю, как будет, но, сам понимаешь, всякое может случиться. И чтобы это не было для тебя неожиданностью. Чтобы, знаешь, не было потом разговоров, что я не знал, я не готов, а где мои деньги. Я вот тебе сейчас почти официально говорю. Короче, нас могут закрыть, а потому уже давай подыскивай себе другое место. Менты наезжают, а этой машиной мы нифига с ними не рассчитаемся. За все надо платить, понял, да? Ну ладно, работай, я на заправку сгоняю. Если кто спросит, скажешь, что только вышел. Через минуту будет. Не менты на него наезжают, подумал Гера, услышав, как во дворе завелся мотор Мерса. А тут господин в белом, на спортивной Ауди. В дачный поселок Гера вернулся на электричке. Пока состав не тронулся и не помчался стрелой сквозь лесные дебри, он стоял на платформе и читал завтрашний номер «Мира молодежи», который купил в вагоне у разносчика газет. Глупые заметки с претенциозным заголовком «Работникам автосервисов надо выдавать молоко» не было ни на первой странице, ни на какой-либо другой. Он спрыгнул на рельсы и, согнувшись, залез под платформу. Черный плащ, который он кинул в лужу напротив фонарного столба, исчез бесследно. Собственно, ничего удивительного в этом не было. В эту клоаку часто спускались бомжи в поисках ночлега, пустых бутылок и прочих развлечений. Гера выбрался наружу и пошел на асфальтовый пятачок перед платформой. По нему кругами, как по арене цирка, гоняли пацаны на велосипедах. Несколько мужчин стояли у ларька и, задрав подбородки, внимательно рассматривали бутылки на полках. Бабушка, сидящая рядом на ящике из-под яблок, продавала пустую трехлитровую банку, моток веревки и гипсовую статуэтку Ивана Царевича на сером волке. На пиджаке, в который была одета старушка, матово поблескивали награды. Комсомольский значок, памятный знак «Пахтакор-чемпион» и круглая черно-голубую клеточку автомобильная эмблема BMW. Пока мужчины продолжали безмолвно изучать бутылки, Гера склонился над окошком. «Привет!» На работе Ламантина одевала белоснежный колпак, словно официантка в ресторане. Где она понахваталась таких манер, Гера не знал. «Здравствуй!» – ответила Ламантина. И села, чтобы ему было удобнее ее видеть. Круглые щеки женщины, словно осенние яблоки, полыхали румянцем. Полные губы были слегка подведены бледной помадой. На белой, перетянутой ровными складками шеи, чернел кожаный шнурок с распятием. «Ты цветешь!» — послал Гера скромный комплимент. «Спасибо!» — ответила Ламантина. «Что-нибудь хочешь? А что бы выпила ты?» Ламантина на крючок не попалась. Не сводя с Геры глаз, она положила на стол свои молочные руки. Одну на другую, и тихо сказала, «Ты не ходи ко мне больше». «Это почему?» – наигранно возмутился Гера и нахмурил брови. Такой мимикой Макс в свое время здорово пугал ее, как ребенка, отчего Ламантина закрывала ладонями лицо и начинала всхлипывать. «Нельзя», – односложно ответила она. И на всякий случай отодвинула стул подальше от окошка. «Замуж вышла, что ли?» – еще раз польстил ей Гера. «Вышла», — подтвердила Ламантина. Гера даже рот раскрыл от удивления. Дело в том, что Ламантина, как всякий порядочный шизофреник, никогда не лгала. Точнее, она не лгала умышленно, хотя могла, чистосердечно заблуждаясь, выдавать за правду какой-нибудь бред или сон. «Это как понимать», — уточнил он. «У тебя в доме появился муж?» «Да, появился», — кивнула Ламантина. Его реакция несколько испугала ее. Но, видя, что Гера не ломает ларек и не выбивает стекла, успокоилась. И на ее лице снова появилось выражение счастья и гордости. «Эх ты!» — легко укорил ее Гера. «А меня, значит, бросила!» На глазах женщины заблестели слезы. Дурачись, он вызвал в ней жалость к себе. И Гере, в свою очередь, стало жалко ее. Он быстро сменил тему. «Дай-ка мне водки. Я выпью за твое счастье». Бред какой-то, думал он, идя по тропе через лес домой. Не может быть, чтобы Ламантина на самом деле вышла замуж. Ненормальных, кажется, не расписывают. Скорее всего, какой-нибудь бродяга воспользовался ее святостью.